Глава 8. Десмонд снискал популярность у местной ребятни, и дети, едва завидев его на улице, стремглав бежали к нему навстречу, чтобы взять его за руку. Но и взрослые жители города, поначалу косившиеся на молодого священника с некоторым подозрением и страхом, смешанным с любопытством, теперь поголовно стали его друзьями. Он завоевал их подкупающей улыбкой, добродушием и готовностью выслушивать их вечные жалобы на тяготы жизни. И вообще, как-никак, но Десмонд был ирландцем, таким же, как они, хотя и выглядевшим несколько по-другому после того, как пообтерся у себя в Риме. А еще он был щедрым, ибо не было такой недели, чтобы в вечерний час, когда заднюю дверь дома священника скрывала спасительная темнота, к нему не подходила с извиняющейся улыбкой на губах миссис О'Брайен. «Там вас опять просят, отец Десмонд». «Кто на сей раз? Старая миссис Райан или Мэгги Кронин?» «Нет, Микки Терли. Только что из каталажки». «Передайте ему, что я спущусь через пару минут». «Уж больно вы добры к этим пропащим душам, отец». Усмехнувшись, покачала головой миссис О'Брайен. «Они бессовестно пользуются вашей добротой». 1-2 шиллинга — сущие пустяки, если речь идет о таком святом деле, как благотворительность. Десмонд ласково потрепал миссис О'Брайен по плечу. «У меня, например, есть крыша над головой. Мне тепло и уютно. Я всегда досыта накормлен лучшей экономкой во всей Ирландии, которая безупречно стирает и гладит мое белье, чистит мою сутану, следит за тем, чтобы в комнате не было ни пылинки, ни соринки, всегда встречает меня очаровательной улыбкой. Так вот, имею ли я после этого право гнать с порога своего дома беднягу, у которого нет ничего за душой, кроме прикрывающих его тело лохмотьев?» «Да большинство из них просто возьмут и пропьют ваши деньги». «По крайней мере, эта кружка доброго крепкого Гиннесса согреет их и подскажет дорогу. А теперь одолжите мне до завтра полкроны из того кошелька, что всегда при вас». Миссис О'Брайен, укоризненно покачав головой, с улыбкой протянула Десмонду монету. Когда он вернулся назад, она ждала его на том же месте. «Я не собираюсь покупать их любовь, миссис Оби. В этом городе еще куча народу, который ни за какие ковришки не будет иметь со мной дела». Но вскоре после этого глубокомысленного замечания, а если точнее, то в четверг перед Пасхой, произошло нечто такое, что заставило его пересмотреть свои взгляды. Это случилось в ярмарочный день, событие немаловажное для небольшого провинциального городка, когда фермеры из окрестных деревень приезжают продавать и покупать скот. Улицы были запружены телегами, повозками и грузовиками, а еще медленно бредущими стадами животных, погоняемых туда и обратно. Повсюду царили жуткая суматоха, сутолока и неразбериха. Десмонд обожал ярмарочные дни, и в тот день, в Великий Четверг, он вышел из дому, чтобы насладиться красочным зрелищем. Он уже практически спустился с горы, когда внизу, на пересечении главной дороги с второстепенной, старый фермерский грузовик, явно превысивший скорость, на полном ходу столкнулся с тяжелым фургоном, выезжавшим с боковой улочки. При столкновении, казалось, никто не пострадал, но от удара у грузовика внезапно открылся откидной борт, и оттуда дождем посыпались розовые поросята, которые тут же брызнули в разные стороны, быстро-быстро перебирая копытцами навстречу свободе. Смешные розовые уши хлопали на ветру, крошечные хвостики завелись от восторга. На месте происшествия тут же собралась толпа. Воздух наполнился воплями и проклятиями, удары сыпались направо и налево, а руки жадно тянулись к вертким хрюшкам. В общей суматохе двум крошечным свинкам удалось незаметно проскользнуть мимо бдительных охотников за поросятами, и они на полной скорости понеслись прямо навстречу Десмонду. Он понял, что поросят следует во что бы то ни стало остановить, дабы помочь им избежать безвременной кончины, и предупреждающе вскинул руки вверх. Но беглецы, вместо того, чтобы остановиться, быстро шмыгнули налево в переулок, известный как Веннель, что было для них еще хуже, поскольку здесь их уж точно украли бы, чтобы пустить на жаркое. Поэтому Десмонд прибавил ходу, повторяя все их маневры и в конце концов прижал беглецов к земле, не оставив им возможности к отступлению. Поросята, измотанные погоней не меньше Десмонда, смотрели на него испуганными глазенками, но явно успокоились, когда он одновременно поднял их и засунул себе под мышки, где они пригрелись и тотчас же свернулись калачиком, после чего Десмонд, с трудом отдышавшись, направился прямо на место происшествия. К этому времени народу в разбушевавшейся толпе явно прибавилось, и сержант Дагган, которого Десмонд знал как одного из своих прихожан, безуспешно пытался навести хоть какой-то порядок. «Сержант!» — закричал Десмонд. «Дорогу служителю церкви!» Сей необычный приказ действительно помог расчистить проход, и Десмонд внезапно оказался в центре импровизированного ринга лицом к лицу с двумя участниками схватки. «Майкл Дейли, ты знаешь меня, а я знаю тебя. Твоя ферма через дорогу от поместья мадам Донован». В толпе воцарилась мертвая тишина, а Десмонд тем временем продолжил. «Ты, кажется, потерял двух поросят». «А то, двух самых лучших. Я их для разведения растил». «Фермер Дейли, скажи, если вдруг получишь их обратно, то пожмешь руку парню, что на тебя наехал?» «А то, почему не пожать?» И тогда на глазах у оцепеневшей толпы Десмонд распахнул плащ жестом, достойным Маскелейна и Деванта, извлек оттуда двух поросят и, держа в каждой руке по поросенку, гордо поднял их над головой. Толпа с минуту ошалела, молчала. Затем тишину нарушил слабый женский голос, похоже, принадлежавший старой Мэгги Кронин. «О, Господи! Самое что ни на есть треклятое чудо! Чтоб меня разорвало!» Напряжение в толпе тут же ослабло. Послышались удивленные возгласы, смех. Началась полная неразбериха. Поминали и Бога, и дьявола. А потом, когда Десмонд вручил хозяину свои трофеи и заставил мужчин пожать друг другу руки, раздался гром аплодисментов. «Вы вытащили меня из поганой ситуации, отец», — шепнул Десмонду сержант. «И я непременно позабочусь, чтобы вам воздали по заслугам». Сержант поднял руку и закричал. «А теперь слушайте все. Вопрос разрешили к общему удовольствию. Вместо драки и грубого нарушения общественного порядка достигнут желанный мир. И все благодаря стараниям и мудрости одного человека, его преподобия отца Десмонда, которого здесь все любят и знают. А теперь троекратное ура в честь его преподобия!» Похоже, крики эти были слышны даже в доме священника, куда развеселившийся Десмонд вернулся с приятным чувством выполненного долга и весьма довольный собой. Проходя мимо боковой двери церкви, он вдруг заметил одиноко стоявшую маленькую девочку. Чтобы привлечь его внимание, она робко махнула ему рукой. Десмонд тут же подошел к девочке, узнав в ней лучшую ученицу в группе, которую готовил к первому причастию. Он также заметил, что девчушка стоит вся зареванная. Он обнял ее за хрупкие плечики. «Пегги, почему ты плачешь? Что стряслось?» «Я не могу пойти к святому причастию, отец. У меня нет хорошего платья», — снова залилась слезами девочка. Тут Десмонд припомнил свои слова насчет того, что девочки, чтобы порадовать Господа, должны быть в белых платьях. «Пегги, все это не так уж важно. Ты можешь пойти в чем есть». «В чем есть? Но другие девочки меня засмеют». Только теперь Десмонд заметил, как бедно она одета. «А ты попросила свою маму купить тебе платье?» «Да», — горько всхлипнула Пегги. «Мама сказала, что коли я хочу новое платье, то надо просить Иисуса, а не ее». Десмонд не знал, что сказать. Здесь он явно допустил непростительную оплошность. Хорошему пастырю не подобает давать распоряжение перед лицом такой вопиющей нищеты. Но ребенок не должен страдать. Десмонд улыбнулся и нежно похлопал ее по худенькой спинке. «Пегги, я хочу, чтобы сегодня вечером ты прежде чем лечь в постель, встала на колени и, как велела тебе твоя мама, попросила Иисуса дать тебе новое платье. Поймав удивленный детский взгляд, он добавил: «Только никому не говори, просто помолись. Обещаешь?» «Да, отец», — испуганным шепотом отозвалась Пегги. «А теперь иди, а завтра посмотрим, что будет». Десмонд решительно вошел в дом, где миссис О'Брайен, встретив его в дверях, спросила: «Ой, как я рада видеть вас живым и здоровым! Там на улице такой шум и гам, что ради всего святого еще стряслось!» «Да так, маленькие неприятности у вашего друга сержанта Даггана. Уверен, он потом сам вам расскажет. Ладно, это все пустое. Вот полкроны, что я у вас давеча занимал. А в ответ...» «Что значит в ответ? Разве это не мои полкроны?» «А в ответ...» — обаятельно улыбнулся Десмонд. «Я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали». Минут пять он горячо убеждал ее, затем, не слушая никаких возражений, взбежал по лестнице и скрылся в кабинете. В тот вечер за ужином каноник с ухмылкой на губах и хитрым прищуром, означавшим, что он сейчас выдаст очередную неуклюжую шутку, наклонился к Десмонду. «Говорят, ты делаешь большие успехи в деле поиска утраченной собственности», —